Еще похоже и слышал, пожал плечом драконит, никак не отреагировав на бывшую национальность дроу. Но так, религией не интересуюсь, мимо ушей все, но не раз и не два, это точно. Слушай, а может, это настройки сбились, че за на, прости, господи, что за настройки такие, как же, воодушевился Иван, как в компе, все эти обряды религиозные с молитвами, как программы, даже не программы, а, как пользователи делают, включить иногда антивирусную программу, перезагрузить, обновить, теперь другой мир и соответственно, другие программы, озадачился Хобгоблин, пока не нащупаем, что же нужно делать, только смотреть на темный монитор, охо-хо, если следовать твоей логике, то Творец нам сейчас, недоступен, доступны лишь простейшие, башки, об этом я не думал, признался драконит, сбрасывая пальцем заползшую на ступню гусеницу, но похоже, грубо говоря, компьютер недоступен, потому как настройки сбились, а знаний не хватает. Калькулятор, истерично засмеялся Хобгоблин, и вокруг снова начал закручиваться мусор, или абак. Это получается, что нам нужно идти просто к сложному. Не хочется, Вань, как-то хреново твоя теория выглядит. Знаешь, не стоит о ней никому рассказывать, иначе мы и до кровавых жертв докатимся, раз уж калькулятор. Бля, что я несу, прости, господи. Понял, успокоил друга драконит, не буду. «Подойди-ка», дядя Саша поманил Пашку, прервав тренировку, так, обернувшись драконом, Кочергин буквально обнюхал Петриашвили и хмыкнул, «надо же, я-то думал, показалось, что такое», не выдержал друг, «извини, Павел», развел руками биолог, «но от похода я тебя отстраняю, ты, как бы это сказать, эволюционируешь, все мои чувства подсказывают, что ты непростой, водяной дух, сложный, не удерживаюсь я». «Верно», — усмехнулся дядя Саша, — «куколка ты, Павел, бабочкой еще предстоит стать. Думаю, не нужно объяснять, что в условиях похода твоя эволюция может быть опасной не только лично тебе, но и всем нам. Не нужно», — ссутулился Пашка, засунув большие пальцы под ремень с оружием, — «тренироваться-то с вами можно, или мне, пойти, не последний поход, почему и нет. Парень, ты здоровый, медициной владеешь, вода опять же, ну хоть так». Пробурчал Пашка, немного успокаиваясь. Часть вторая. Некоторые животные равнее других. Глава третья. Запомните, не рыцарские подвиги по истреблению чудовищ, а слаженные действия в составе единого отряда, тренировка. В очередной раз повторил Соколов, пройдясь перед строем подчиненных, выстроившихся в две линии у полосы препятствий. Все поняли, выдвигаемся на позиции. Никак не могу привыкнуть, кашусь на Юрия Ивановича. В облике гигантской змеи, скользнувшего в воду, трясет, тихонечко спрашивает Пашка, видя мое состояние. Так, откровенничать при посторонних не тянет, в свалку не лезь, твое дело, раненых вытаскивать, да действия при случае координировать. Выглядит Петриашвили вдохновенно, наркоман адреналиновый. Среди приключенцев таких как бы не три четверти, ну кто еще в здравом уме подпишется на экспедицию по затерянному миру, с динозаврами и магией. Протяженный галечный пляж, оккупированный крокодилами, вот-вот станет ареной, на которой развернется кровавая схватка. Стараясь не показывать страх, поглядываю в сторону реки. Почему-то захотелось курить, вот никогда не увлекался, и на тебе. Юрий Иванович почти беззвучно вылетел из воды, протаранив башкой одного из самых крупных крокодилов. Усиленный магией удар подбросил огромное чудовище вверх. И в воду оно упало сломанной игрушкой. Добив жертву ударом хвоста, змей протаранил следующего крокодила, и Кочергин подал сигнал к атаке. Хвала все богам, мне в эту мясорубку не надо, крепче сжимаю оружие, сидя на ветке раскидистого дерева, нависшего над пляжем. Юрий Иванович и Кочергин, как самые хтонические из наших чудовищ, неистовствуют, уничтожая крокодилов десятками. Биолог действует изощренно и разнообразно. Удары головой чередуются с ударами хвостом и струями пара, от которого у крокодилов слезает мясо. Иногда он на мгновение перекидывается в человеческое обличье, чтобы уйти из-под удара или опробовать на речных монстрах очередной прием. Змей проще, удары головой и хвостом, разнообразием не блещет. Но мощь. Пашка орудует боевой киркой с длинным клювом, проламывая крокодилом черепа, весь покрыт кровью, а нет, чужой, по крайней мере, орет что-то радостное, берсерк хренов, отлетел в сторону Василич, Конечности Дроу раскинулись безвольно по камням. «Мама, и прыгаю с ветки выполнять свой долг. Сотни, если не тысячи десантирований не прошли даром, приземляюсь умело, тут же оборачиваясь человеком и подхватывая заранее брошенную на Гинату. Вовремя, какой-то мелкий крокодил ринулся на меня, а быстро бегает, зараза». Удар лезвием слегка засветившейся на Гинаты, и морда рептилии с удивительной легкостью распадается на две части. Туша начинает биться в агонии, и еле-еле успеваю убрать Дроу из-под конечностей чудовища. Раскладные носилки вмещают тело Дроу. Остановить кровотечение и проследить, чтобы дыхание было нормальным, проговариваю вслух свои действия, с силой кусая губы. Подтянув мешок к талиям, цепляю за петли и взмываю вверх вместе с телом стонущего Василича. «Сейчас», бормочу, давая обезболивающее, вправлю. «Все», Дроу, весь в поту и крови, лежит на широкой ветке. Из мешочка на поясе достаю пустой флакончик из-под капель для носа и пшикаю на Василича. Едкий запах бензина и бытовой химии окутывает раненого. Все, в ближайшие полчаса он в безопасности, даже запах крови не приманит хищников. Поглядываю вниз, бойня, как есть, кровища, рев исполинских земноводных, да и приключенцы орут не хуже. «Сашка, принимай». Громадный дракон вылетел из битвы с израненным телом, приземлившись на ветке. «Линдов, наскоро осматриваю раненого, нормально, дядь, Саш, жить будет, сам знаешь, мы», не дослушав, Кочергин снова оказался внизу. «Дрались мы, а трясет тебя», хихикает костыль, прикладываясь к фляжке. «Трясет», мрачно смотрю на бывшего монтажника, бывшего пенсионера, а ныне одного из лидеров у волков. Он, к слову, и пенсионером был никакущим, все отказывался считать себя старым хреном и ввязывался в дивной глупости авантюры, вроде драк с компанией подвыпившей молодежи. Сейчас еще хуже, буйный отморозок как есть, боялся каждый раз, что вытащить кого-нибудь из вас не успею. «Отстань от парня», влезает такой же бывший старый хрен, «Санек молодец, в самую гущу лез, не ссал». «Да молодец, молодец», костыль хлопает меня по плечу, «нормальный фельдшер у нас, вот помню». Морщусь, не люблю костыля, неприятный тип, вроде бы не трус, не подонок, не, но неприятный, этакий агрессивный великовозрастный подросток, навечно застрявший в пубертатном периоде. Деление на своих и чужих, и твердая уверенность в собственной правоте, какими бы глупостями ни занимался. К сожалению, у многих оборотней произошел интеллектуальный и психологический откат к подростковому периоду. Жизненный опыт и знания остались, но много ли в джунглях толку от бывшего грузчика из продовольственного магазина? Зато осознание новоприобретенной крутости и груз прожитых лет давит на мозг у каждого первого. Чувство собственной важности зашкаливает. Что скажет медицина? Материализовался из струйки воздуха Кочергин. Медицина. Чешу потные, изрядно отросшие волосы, живы все, и насколько я могу судить по прошлому опыту, поправиться быстро. Отлично. Также хочу отметить неправильные действия бойцов. Саш, дракон кончиком хвоста проверяет мне лоб. Тебе голову не напекло? Ты командир или медики? По части медицины. ГМ, давай, соглашается Кочергин, перекидываясь в человека. Бойцы, повышаю голос, а видя ехидно прищуренные глаза Верки, некогда продавщицы из круглосуточного магазина, а ныне Ланонши, добавляю, и бойцыцы, смешки, действительно цицы. Покатывается костыль, Верка щурит красивые глаза, и я с тоской понимаю, что в ближайшее время внимание Ланонши мне не светит. Как была блядью, которую пол микрорайона валяла в подсобке, так и осталась, только кровь теперь пьет, блядь, но полезная, к тому же видовая особенность, а не личные предпочтения. Заострять внимание на расовых и видовых особенностях у нас как-то не принято, нарваться можно. Вот как сейчас, все мы знаем, что Заева, блядь, идет в поход прежде всего для того, чтобы мужской части приключенцев было куда сбрасывать сексуальное напряжение, но, попробуй скажи, во-первых, она Ланонши, ядреная смесь суккуба и вампирши, не виновата она, не блядь, а видовая особенность, что с того, что всегда такая была, во-вторых, поклонники, мать их ити, вот разобидится и скажет, да хотя бы тому же костылю, что не в настроении она, потому как обидели бедную, настроение альфы-волков, которому придется обходиться без бабы, представить себе, да лучше не представлять. У стайных оборотней почти все на иерархию в стае завязано, да на сексуальное удовлетворение. Хреново. Обращая ваше внимание на тот прискорбный факт, что в битве почти все вели себя как берсерки. По части боевого сложивания лучше меня кажет командир. Но вот, народ, о чем вы думали, когда имели возможность вытащить раненого товарища, и не делали это? На меня полагались? Спасибо за доверие, конечно. В этот раз все прошло удачно, но вы не забыли, что я не боевик, верно? Кочергин звучно хлопнул в ладоши. Наш медик немного опередил меня, нарушив субординацию. Но осуждать его не могу, ситуация и правда безобразная. Главная ценность – жизнь товарища. Не победа над крокодилами или кем бы то ни было, а жизнь. Затем, боевое сложивание, хреновое. Кстати, что за тактика в стиле Матросова, грудью на амбразуру? Понятно, что все мы стали сильнее, быстрее, а это опьяняет. Но, безобразно. Рассказывай, выпорхнувшая из операционного блока, Дашка грациозно приземлилась рядом на бамбуковый настил веранды, поджав под себя маленькие босые ступни. Что у вас интересного? Да ничего, сидя по-турецки в застиранных семейниках, продолжаю править потекшие руны на лезвие нагинаты, все ожидаемо. Первый условно-боевой выход можно считать провалившимся. Подробности. Ну, слушай, рассказ то и дело прерывается вопросами, ей важны какие-то вовсе уж мелкие детали. А Пашка, кашусь на нее молча, но очень выразительно, отчего девочка краснеет, но не отводит взгляд. Нормально, Пашка, хороший боец, и голова, в отличие от многих, соображает нормально. Саш, Сида неосознанно, но вполне эффективно придавливает силой, отчего кажусь себе мелкой букашкой перед замершей над головой подошвой ботинка. Нужные слова сами вылетают, и Даша слушает, слушает. Прости, опомнившись, она густо краснеет, опять, киваю молча, да и что тут скажешь, очень неприятно, ну, когда я силой давлю, так, ухмыляюсь кривовато, будто стоишь перед полковником ФСБ, который раздумывает, что же с тобой сделать, вроде бы понимаю ситуацию, это по-прежнему ты, но одновременно это полковник ФСБ со всеми вытекающими, хреново, Даша кусает нижнюю губу, вся сгорбившись под растянутой футболкой, которую она носит вместо платья. Паши также, давит, когда я с ним говорю, кто о чем, а она о парне. Нет, отвечаю с прорвавшейся горечью, по-видимому, он представитель более сильного вида. Прости, встаю винтом, подхватив оружие. Настроение ни к черту, не в первый раз уже сталкиваюсь с таким явлением. И когда один из немногих друзей вот так, нет бы спросила, тебе неплохо, Саш, как я могу экранировать воздействие? Нет. Как там Павел, вот все, что заинтересовало. Саш, Саша, срываюсь на бег, настроения объясняться нет. Да и знаю уже примерно, что будет говорить. Проходили. Жопа, все бы хорошо с этой магией, но вот право сильного никто не отменял. Надавит вот такая соплюшка силой, осознанно или нет, и вот ты уже стоишь на вытяжку. Да не потому, что боишься, а потому, что инстинкты. Ладно еще, оборотни, будь даже 100 раз альфы, так не могут. На меня, по крайней мере, друг друга-то запросто строит. Хреново, и не только потому, что лично меня могут построить такие вот Даши, Кочергина и Юрия Ивановича. Сколько их, а бог весть. Может, только 3, а может и побольше 100, просто не знаем пока. Ладно, Зинполна, она по всем параметрам старшая. Возраст, должность, мозги, знания, порядочность, наконец. Кочергин тоже на своем месте. Даша, хрен ее знает, куда подростковые гормоны заведут. Если у кого еще прорежется, у того же костыля. Мать моя, а ведь он и есть альфа, для полутора десятков оборотней примерно. Не самый умный, ох не самый, даже на фоне остальных оборотней. Но других, умных, командирами к ним не приставишь, ибо инстинкты. Получается, что правит в общине не самые умные и умелые, а самые сильные. Охо-хо, это к рабовладельческого строя с каннибализмом докатиться можем. На заводе для меня давно выделили уголок в слесарке, даже инструменты подобрали, чтобы не таскал их туда-сюда с госпитальной мастерской. Поправив руны, выеденные на плоскости лезвия серебряной проволокой, проверил нагинату в действии. Сильно, одобрил дядя Коля, пыхнув неизменной самокруткой. Став тынгу, он не слишком-то изменился внешне, только помолодел лет до 30 на глазок. Привычки остались те же самые, разве что стал всерьез учиться обращению с холодным оружием у Соколова, хотя в последнее время охладел как к холоднику, так и к сенсею. Все такой же чернявый, носатый, нескладный и некрасивый, но очень обаятельный, особенно когда улыбается. А что крылья за спиной, которые порой мешаются, мелочь, право слово. Тем паче, Зинполна уверенно говорит, что этот облик у него промежуточный. В скорости проявится у него еще и облик нормального ворона и нормального человека. Можно, отдаю Нагинату, и дядя Коля крутит ее неожиданно легко и умело, проделав несколько незнакомых приемов. Фехтование на карабинах, поясняет родич, заметив удивление, в армии нас серьезно таким вещам натаскивали. Хлынувший с неба холодный ливень заставил нас зайти под навес. Паскудство, обозначил погоду один из работяг Йокаев, так мы, вслед за подкованной в анимеде творой, называем тех, чья видовая принадлежность непонятна. Конкретно у этого синяя кожа и слегка выпученные глаза, навевающие мысли не то о происхождении от рыб, не то об утопленниках. «Сделаешь мне такую же, только по руке?» – просит дядя Коля. «Да не вопрос, пожимаю плечами, как время будет свободное, только его, сами знаете, да и Захарыч». «Захарыч и просил», – перебивает родич, – «по металлу этот сверк работает получше тебя, руны твои интересны». «Же показывал, так же делаем, тюль в тюль, но выходит не то, хуже. У Захарыча еще ничего, а у меня вот нихуя, чувствую себя польщенным». Надо же, хоть где-то я незаменимый спец, подозреваю, ненадолго, да и скорее всего, видовая особенность, но все же, дядь Коль, ты говорил, у тебя машинка есть, садись давай, мгновенно оживился тот. Слабостью родича было парикмахерское искусство, особых высот он не достиг, но стричь любил, и почему-то больше всего, под бокс, ручная, похвастался, начиная стричь, американская еще, по ленд-лизу пришла, антиквариат. То, ну все, глядись в зеркало, видна рука мастера, кривлю душой, глядясь в облупленный осколок зеркала, поставленный на токарном станке, нет, к качеству стрижки претензий нет, просто, не идет, большие глаза, широкие скулы и маленький подбородок, вьетнамец-полуэльф на призывном пункте, бля, самому тошно, спасибо, дядь Коль, обращайся, зажав рот ладошкой, Вера Заева сдавленно хихикала, наблюдая за невиданным зрелищем. «Чтоб я, еще раз», — писклявым голосом сказала странное существо, наклонившееся над ручьем, и начало материться. Точка. Вера вывалилась на поляну. «Сань, нет, не превращайся пока. Ой, я тебе тогда прощу ту оплошность». Стриженный практически налысо енот, с нависшим над глазами чубчиком, уселся на бревно, свесив лапки и печально уставившись на женщину. «Цирк, бля, ланнанши, ланнанши, в кельтской мифологии чудесная возлюбленная». Кровожадный дух, принимающий облик прекрасной девушки, живет она близ родников и источников. Обычно она является какому-либо мужчине в образе писаной красавицы, незримой для всех остальных. Тенгу – существо из японских поверий. В японских верованиях тенгу – тератологическое существо. Представляется в облике мужчины огромного роста с красным лицом, длинным носом, иногда с крыльями. Цверги – в древнеисландской, германской и скандинавской мифологии – существа, подобные карликам, гномам, живущим в глубоких пещерах, природные духи. Их называли черными альвами или дворфами, в противоположность белым альвам-эльфам. Часть вторая. Некоторые животные равнее других. Глава четвертая. Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега. Но ты мне, улица родная, и в непогоду дорога. Но ты мне, улица родная, в непогоду дорога. На этой улице подростком гонял по крышам голубей. Здесь, на этом перекрестке, с любовью встретился своей. Закончив петь, мужчины некоторое время постояли, нетрезво прощаясь, и, наконец, разошлись по домам. «Жрать давай!» Грозно, как ему казалось, рявкнул невысокий цверк, усаживаясь за стол и бухая по столешнице сухим, но весьма увесистым кулачком. «Бам!» Звучно ударился половника голову. «Жрать ему!» Супруга уперла руки в боки, слегка расставив босые ноги на нарочито щелястом полу. «Руки помой, жрун, так бы сразу». Делая обиженный вид, Захарыч пошел к рукомойнику на веранде, наполнявшемуся из водосточной трубы. «Половником-то зачем? Нечего». Воинственно отозвалась супруга, быстро накрывая на стол. «Жрать ему, опять нажрался, прости господи». Прожившие больше полувека вместе, супруги очень удивились бы, если посторонние приняли их привычную ритуальную перебранку за нелады в семье. Какие, нахрен, нелады? И так-то жили не хуже людей, а после переноса и вовсе. Нет, что внуки и дети на земле, это конечно плохо, но сами-то помолодели. Пусть не люди теперь, так и не нечисть же. Борща бы, тоскливо протянул старый кузнец, опасливо заглядывая в супницу. Борща ему, ворчливо отозвалась супруга и вздохнула, то я не хотела бы. Скажи спасибо, что Адамовна рецептик подбросила. Не борщок, но вполне себе ничего, из южноамериканской кухни. Ничего так, осторожно сказал Цверк, пробуя варево, лепешки и вовсе. Ну вот, заулыбалась женщина, присаживаясь напротив, ты говорил, дай бог, через год-другой так здесь приживемся, что не хуже будет, чем дома. По мне так уже лучше, проживав, отозвался политизированный Цверк. Хреново, конечно, что смертей поначалу много было, да и сейчас, но все не на дядю работаем, а на себя. Перспективы у общины очень неплохие. Ты сама сядь-то, поешь. Да я уже, пока готовила, напробовалась. Угу. Поев, кузнец пару минут посидел, сыто отдуваясь и поглаживая туго набитый живот. Как раз заварился чай, из местных трав, но получше земного, всеми признано. Отхлебывая из большой, не по росту, кружки, Захарыч посматривал на супругу, и мысли его начали принимать игривую направленность. Ставшая после изменения девой ручья, женушка убавила в росте, став чуть пониже Цверга, с его 110 сантиметрами, помолодела и дивно похорошела. Так что супруги ныне переживали второй медовый месяц. Борща, значит, не было, задумчиво сказал мужчина с огоньком в глаза, ну тогда, в койку, и в двойном размере. Захохотав, он сгреб жену в объятия и потащил в спальню. Услышат же, слабо, исключительно для порядка, отбивалась вторая половинка, стены считай дырявые, пусть завидуют. Ох, что ж я маленький не сдох, выдаю сквозь зубы, моясь под примитивным душем рядом со спортплощадкой. Болит все, с такими гематомами раньше забирали, ну, не в реанимацию, но на скорой. Хорошо еще, переломов сегодня нет. Тренер наконец понял, что его стремление воспитать из подопечных великих бойцов входит в противоречие с таким понятием, как рабочий график. Гематомы с нашей регенерацией мелочь, хотя и весьма болезненная, а вот перелом уже серьезно, минимум несколько часов из трудовой деятельности вычитаются. Ну или наших целительниц отвлекать, а у них и без того хлопот выше крыши. Сегодня у нас, в смысле приключенцев, выходной день. Отъесться, привести себя в порядок, отдохнуть. Как же, неугомонный прапор с самого утра потащил на спортплощадку, дабы проверить, как нас там готовит к командировке в горячую точку. Вы радоваться должны, будто чуя настроение, выдал Валера из соседней кабинки. Отставной ОМОНовский прапор, ставший при госпитале начальником охраны и тренером по совместительству, обладает внушительным спортивным и боевым опытом. КМС по рукопашке, первые разряды по дзюдо и боксу, плюс куча интересных, но безразрядных навыков по другим видам единоборств. Бывший мент, он и после изменения остался ментом, даже второй облик у него – восточноевропейская овчарка. «Да мы радуемся, Валер», – отозвался намывающий голову Мишка-слесарь, «просто хотелось бы, чтобы радость была не такой болючей». «Болючей, фе, помните такое, если молодость знала, если б старость могла, вернулся бы я в молодость, так легко бы первенство России взял». Чисто на опыте, а опыт накапливается вместе с травмами и возрастом. А сейчас, оборотень раскинул руки, и из левой вылетел обмылок, залетев ко мне под бамбуковый поддон. Фу ты, Сань, подай, благодарствую. Опыт, мужики, опыт. Можно херочиться на полную, не боясь травм. С нашей-то регенерацией. Спорт херня, пробасил Михалыч, из-за второго облика получивший кличку Топтыгин. Мужик невеликого ума, со своими тараканами, но вполне надежный, да и пещерный медведь, как ни крути, внушает. В госпитале работает на подхвате, он из тех, кто умеет все, но ничего хорошо. Неплохой слесарь, сварщик, кузнец, строитель, но и нехороший, максимум разряда 3-4. Легко и охотно обучается азам, а дальше, все, тупик. Дистанция, начался вечный спор, умение оценить соперника. Мне похуй, кто у меня соперник, басовито хохотнул Топтыгин. Смету, это ты Кочергину скажи, нужно, пойдем, тронул меня за плечо уже одевшийся Пашка, они опять свою шарманку завели, действительно, а то как начнут, Сань, ну ты скажи, неохота крайним быть, оделись, громкое слово, а всего-то шорты на голое тело, даже обуви нет, поначалу смущало, да не грязь, насекомые и змеи пугали, а теперь ничего, привыкли, только что ноги перед входом в дом обмываем, наши комнаты по соседству, через стенку в общаге. Как-то так пошло, что медики семейные разошлись по поселкам. При госпитале все больше одиночки, да еще общага. Недавно слышал прозвище госпитальеры в нашу сторону. Не обидно, И правда какая-то помесь монастыря и, нет, казармой не пахнет, а вот не и вполне отчетливо. Исследований масса, открытия следуют одно за другим. До высокой науки пока далеко, но прикладное значение колоссально. Подопытные ворчат порой, но всем понятно, что сегодня ты сдаешь пункции из позвоночника, а через месяц-другой тебе лично или особям твоего вида эти исследования могут здорово так помочь. Даже многие медсестры, что удивительно, увлеклись. На Земле большинстве своем скучнейшие обыватели, а теперь науку двигают. Хотя может, просто условий не было, а теперь пожалуйста, поработал мал-мала головой, посидел с микроскопом, сделал серию экспериментов, открытие. В столовую подошел Мишка-слесарь. Вот кто почти не изменился, как был мелким шибздиком, так и остался. Только теперь, изволите видеть, хобгоблин, а не человек. Разновидность домового, ети его, только в отличие от домовых фольклорных, Мишку хрена с два заставишь дома сидеть. Ну разве что считать домом весь остров, и как был алкашом, так и остался. Правда, слесарь классный, этого не отнять, угу. Живем, как уже сказал, монастырем, общественная столовая, прачечная, общага опять же. Были и недовольные поначалу колхозом, но поломавшись на хозяйстве, быстро переменили мнение. Взять хотя бы еду, добыть несложно, но, абы что пожрать несложно добыть, вышел за околицу, да прошелся вдоль прокопанных водоотводных канав. Вот тебе рыба, змей, мелкие ящерки. Флора и фауна в этом мире размножается стремительно. Биологи считают, и вроде как даже есть на то основание, что дело в почве и ином спектре солнечного света. Ну да не суть, главное, еды на всех хватает, даже удивительно. Несложно добыть ее, но времени такая прогулка отнимает. Захотелось чего-то поразнообразней, так прогуляться подальше изволь. Извечная проблема южного климата при отсутствии холодильников, портится все моментально. Сбегай-ка на те же канавы три раза в день, или с соседями кооперируйся, тот же колхоз, только в уменьшенном масштабе. Запахи. Втягиваю носом, подходя к столовой, длинной, открытому всем сквознякам беседке, закрытой сеткой от насекомых. Хаем, плетут ее тоже, насекомые. Что сегодня в меню? Интересуюсь в очереди у стоящей впереди медсестры. Типа мексиканская кухня. Типа, точка. Женщина раздраженно дернула плечом и выпустила на мгновение пушистый беличий хвост, по мотивам. Очень-очень по мотивам. Набрав полные подносы, сели за столики, плюхнувшись на плетеные кресла. Пашка в своем еле поместился, а у нас с Мишкой ноги до пола не достают. Надо будет сказать, чтоб сделали кресла разных размеров, говорю хобгоблину, уже зная по опыту, что к вечеру он оповестит о своей инициативе половину поселков. Да на здоровье, лишь бы дело было сделано. Съедобно, оценил меню Пашка пару минут спустя, утолив первый голод. Даже вкусно, поддерживаю друга, если снисходительно к поварихам относиться. Куда деваться-то, фыркнул Мишка, самому готовить, что ли, нахрен. Так что вкусно, и точка. Чуть вздохнув, откусываю булочку с начинкой из летающих креветок. Как поведали мне поварихи, под этим замысловатым названием скрывается обычная стрекоза, да и сама булочка из корней какого-то растения. Но ничего так, есть можно. Ну кыш, кыш отсюда. По залу заметалась яркая птичка размером с голубя, уворачиваясь от тряпки дежурной поварихи и мелодично что-то курлыкая. Мужики, кто из вас полог оставил закрытым? Со всеми бывает, пробасил выздоравливающий, здоровенный остроухий йокой с габаритами рестлера тяжеловеса, опасливо косясь на разгневанную паучиху. Ну знаешь, от волнения женщина приняла второй облик, став огромным пауком с женским торсом и головой, бывает со всеми, но с тобой почему-то постоянно. Бывшая, шепнул Мишка, чуть наклонившись ко мне и не отрывая глаз от разгорающегося скандала, на земле еще расстались, но видишь, до сих пор простить не может. Злопамятная, что пиздец, паучиха. Нет, Мишка даже повернулся, нормальные из них бабы, кстати, не смотри, что второй облик такой, специфический, нормальные бабы, просто Лиска как сукой была, специально для тебя в следующий раз в тарелку птичьего говна и перьев положу. Вынудив бывшего ретироваться, паучиха гордой проходкой продефилировала по залу, на ходу она превратилась в женщину, красивую притом, хотя злые языки и говорят, что у паучих слишком порнографичное телосложение, но нужно признать, что языки эти в основном женские, мужикам нравится. Саш, догнала меня Лиза Белочка у входа, можно на минутку, пойдем покажу, гляди, чуть пригнув голову, Она нырнула под пол, стоящий на сваях кухни, я последовал за ней. Видишь, тоненький пальчик показывает на растущую повсюду плесень и монструозного вида древесные грибы, 2 недели назад всего обработали. Хреновая, значит, пропитка, изучаю гадость поближе. Да считай, никакой пропитки, пригорюнилась она, ты же знаешь, как мы на химию реагируем. Чуть пожестче что, так у половины посетителей анафилактический шок начинается. Хреново. Повторяюсь, но я тут при чем? Ну ты же этот, артефактор, придумай что-нибудь, В красивых карих глазах твердая уверенность, что я вот прямо сейчас что-нибудь придумаю, я ж специалист. Развратили вас ежедневные научные открытия. Подумать могу, отказываться прямо опасаюсь, ибо хрен его знает, что там могут учинить обиженные женщины, но не скоро. Сама понимать должна, через неделю ухожу в экспедицию, а до этого времени подготовка, точка. Считай, что свободного времени и нет, плохо подготовлюсь, так не только сам погибну, но и по моей вине погибшие будут. Ты ж сама медик, должна понимать. Вздох, грустный такой, непроизвольно кашусь на аппетитную грудь под тонким спортивным топиком. Пытаюсь напомнить организму, что белочке Лизочке при переносе было под 50, но глаза видит красивую спортивную девчонку лет 17 на вид. Буду очень благодарна. Снова глубокий вздох. Ладно, давай прямо сейчас попробую придумать чего на скорую руку. Отчаянно скребу за ухом, дурацкая привычка, появившаяся после изменения. Руны, вертится в голове, простое и сложное одновременно. Слишком многозначно, слишком, нарисуешь не то, так получишь не чистые крепкие доски, а особо стойкую плесень. Рунные цепочки, долго. Может и иероглифы, не японист, конечно, но делал по заказу анимешников, помню некоторые сочетания. Сверяясь с памятью, рисую на столбах иероглифы изначальная частота, процарапывая затем по рисунку когтем. Как-то так, белочка осторожно скребет ноготком по плесени, и та отваливается. И, визжит она, обнимая, объятие быстро переходит в нечто более плотное. Ну вы и дали, качая головой, сообщил смущенный Пашка, дождавшийся меня от кого, а от тебя. Не моя инициатива, отбрехиваясь, краснея, пошли инициатор, смеется Петриашвили. Песня из кинофильма «Весна на Заречной улице», автор слов, Фатьянов. Часть 2, некоторые животные равнее других, глава 5. Розги, вот что исправит ситуацию, привычно проворчала Накамата, выслушав продуваемый всеми ветрами учительской очередную жалобу на учеников от коллеги. Что опять? Поинтересовался вошедший директор. Драка, жалобщица промолчала, поджав тонкие, покрытые по контуру крохотными чешуйками, губы. Иерархию строить начали, выдавила наконец она, что-то невнятное, на основе то ли ауе, прости господи, то ли кастовости, наподобие индийской системы. Как же, скривился Петр Иванович раздраженно, усевшись в кресло и вытянув ноги, наслышан уже. К сожалению, я был занят все больше хозяйственными вопросами. Ничего, быт немного наладился и можно заняться учебно-воспитательным процессом. Воспитательным прежде всего, язвительно отозвалась Мария Петровна, выпустив на мгновение двойной хвост, распоясались совсем. Раньше какая-никакая, но система была, родителей в школу, полиции особо наглым пригрозить, надавить испорченным аттестатом. А теперь, с воспитанием в самом деле проблемы, признал директор, подвигая кресло к столу, мне тоже налейте, голубушка, благодарствую. Вытянув раздвоенный язык, попробовал температуру кипятка и осторожно отхлебнул. Чудесно, зажмурил глаза с вертикальным зрачком Петр Иванович, не могу не признать, что чай в этом мире превосходен. А с воспитанием да, плохо. Детки на родителей смотрят, а те в разнос пошли, иначе не скажешь. Что касается цвергов или тамнагов, еще ничего, на фоне остальных. А оборотни, особенно из числа мохнатых, не сочтите за обиду, Мария Петровна. Что уж там, прохладно отозвалась Накамата, нервным жестом поправив украшенную вышивкой длинную футболку, призванную изображать платье, но должна сказать, что мои новые, соплеменники отличаются скорее шкодливостью, чем воинственностью и склонностью к разрушениям. Согласен, коллега, примирительно отозвался директор, но только не по поводу воспитания. При всем уважении, но старыми методами работать мы не можем, признайте. А значит, нужно прежде всего заинтересовать детей, и как тут обойтись без изменения учебного процесса. Уроки химии никто не пропускает. воинственно сказала Накамата. «Голубушка, ну никто не умаляет ваших заслуг», – всплеснул руками директор, «но согласитесь, химию можно сделать прикладной, показав ее нужность и полезность, аналогично и с биологией, и мы, в основном вы, конечно же, сделали. А как быть, к примеру, Евгении Алексеевне, русские и литература, при всем моем уважении, прости, Женечка, но в наших условиях это предмет вторичный. Сейчас, да», Драконида выпрямилась, встопорщив кожистый гребень на красивой голове, «пока речь идет непосредственно о выживании. Но как вы будете соединять воедино весь этот клубок межвидовых проблем? Да с распрями на кастовой почве?» «Энда», — хмыкнул директор, — «ведь права, Евгения Алексеевна, права. Как бы пошло это ни прозвучало, но нам нужны некие скрепы. Помимо выживания и общей выгоды нужно что-то большее, иначе лет через 20. Вспомните историю республик бывшего СССР хотя бы. Национализм, резня, не хочется видеть, вот и мне, а что-то подсказывает, что куда как серьезнее резня может начаться. Разбегаться будем быстрее собственного визга. Прости, Женечка, за язвительность», повинилась Накамата, гордыня заела. «А додуматься, что тебе тяжелее заинтересовать наших оболтусов, не смогла. У меня-то что, опыты интересные на уроках, да все практические, полезные общине здесь и сейчас. Стоит хулиганам пригрозить, что от уроков отлучу, как шелковые становятся. Такими словами даже в младших классах бросаться боюсь», сутулилась Драконида, подставив палец гуляющей по столу крохотной ящерке. «Одно время с ними пытались бороться, но быстро поняли, что лучшего средства от насекомых в здешних условиях нет». «Да уж», директор полубоком откинулся на спинку плетеного кресла, бездумно глядя на хлещущий за оконным проемом тропический ливень, «понять, что русский язык, литература и история нужны, чтобы мы оставались частью одного народа, могут взрослые, не все. С историей этого не выйдет», — отозвался молчавший до этого физик, у которого с посещаемостью и дисциплиной проблем не намечалось, одна только трактовка развала Союза чего стоит. «Зомбоящиков с пропагандой здесь нет по определению, а все равно, есть те, что считает развал Союза благом. Вы не поверите, Виталий Георгиевич», с неожиданной злостью ответил директор, повернувшись к собеседнику, «но есть и такие, что олигархов полезными считают. Дескать, а наш-то Абрамович авого, Челси купил. И гордятся, дебилы, это медицинский термин, если что, даже сейчас, без зомбоящиков.